Я женщина, повторяла она каждый вечер перед сном, лежа на спине широко раскрытыми глазами. Но когда постепенно определилось чувство, которое порождали эти слова, Попина вся сжалась, потому что это было чувство страха. «Я женщина, и потому я должна бояться. Я должна бояться всего, потому что я женщина». Вот что, наверное, хотела сказать мне мать, но не решалась договорить до конца. Или это я не понимала ее, потому что в то время еще не была женщиной, думала Попина. От этой мысли трудно было отвязаться, и Попина без конца повторяла одно и то же. Чего должна бояться женщина? Всего. Ну а все-таки отца ей тоже следует бояться? Да, и отца, а брата и брата. Почему? Потому что она женщина. Боги, пусть хоть нынче ночью мне приснится мать, бормотала Попина, лежа без сна. Или пусть приснится настоящая мама, та, которую увела смерть. Но застывшее лицо матери куклы навсегда изгнало из памяти Попины истинный образ Марейхи. Такою ей суждено было помнить умершую. И как бы Попина ни напрягала свое воображение, ей никак не удавалось представить себе лицо настоящей матери, которую увела смерть. Кого спросить, какой была ее мать? Никого она не могла спросить об этом, да и кто смог бы ей ответить? Брата ее Калука спрятала в самой дальней комнате, чтобы он не стал нечаянной жертвой внезапного гнева своего отца. Ухейро больше ни разу не справлялся о ребенке, а Калука бросила в колодец вместо маленького фарнауза камень, закутанный в тряпье. Колодец принял дар, издав знак благодарности булькающий звук. В доме появилась тайна. Всего можно было ожидать от Ухейро, когда он разгневается. Но все с такой же готовностью проглотили тайну, как колодец, камень, завернутый в тряпки. Калука в первую очередь пригрозила своему сыну Филамону, что убьет его своей рукой, если он кому-нибудь проболтается о том, что знает. До Филамона никто и не пустил бы к Ухейро. Филамон был еще ребенок. Тайна сблизила всех, но и заставила их жить в постоянном страхе и напряжении, вечно хитрить. Все по очереди проводили ночи напролет у постели ребенка. Стоило Фарнаузу заплакать, как совали ему в рот растрепанный кончик бечевки, смоченный в молоке. Днем заглушить плач младенца было легче. Все вместе сразу поднимали шум. Калука колотила палкой по котлам и сковородам, и дом наполнялся таким звоном и грохотом, что не только детского плача, а даже грома нельзя было бы расслышать. Ухейро ни разу не спросил, зачем поднимают такой шум. Он давно уже догадался о хитрости своих домашних и пропускал все мимо ушей, потому что первая вспышка гнева давно прошла, и теперь он радовался, что его приказания нарушили. Молчание и глухое ухо были единственным средством сохранить его сыну жизнь, и поэтому Ухейро оглох. А в доме все шло по-прежнему. Как прежде, все были напряжены и готовы заткнуть друг другу рот. Особенно тягостна была эта игра в прятки по пене. Она не могла привыкнуть к этой и вправду ужасной для ребенка мысли, и сердце ее изнывало от страха и тоски. «Если он не любит Фарнауза, значит, не любит и меня», — думала Попина. Ужасная мысль постепенно ширилась, распухала. Она заполняла сознание Попины, пустила корни в ее душу. И девочка решила, чего бы это ни стоило, проверить свое подозрение. Она была уже в том возрасте, когда кажется, что никто до тебя не думал и не замечал того, что ты думаешь и замечаешь. И у нее рождалось совершенно естественное желание поделиться с кем-нибудь, и не просто с кем-нибудь, а с самым близким человеком, своими мыслями и впечатлениями. Но где ей было найти такого близкого человека? Мать ушла в страну мертвых и не собиралась возвращаться. Отец лежал пластом в своей комнате, расстелив на коленях полотнище величиной с парус, в которое было раньше завернуто тело Марехи, и вышивал на этом полотнище разноцветными нитками розы и ирисы. А у брата рот был заткнут, смоченный в молоке, растрепанной бечевкой, так что он не мог заплакать. Единственным возможным собеседником Попины была лишь она сама. С собой Попина могла вести беседы всегда, в любое время, могла сказать самой себе все, что хотела, и слушать саму себя сколько угодно. Самой себя она не стеснялась и не страшилась, и времени у нее хватало, потому что с собой она была всегда вместе, а когда она была вместе с собой, то забывала обо всем на свете. Вот почему Попина постепенно привыкала громко разговаривать сама с собой. Беседа, начатая сперва молча, неслышно для посторонних, понемногу так увлекала и захватывала ее, что ей становилось все равно, одна она или есть кто-нибудь рядом. Первое время окружающие часто ошибались, думая, что она обращается к ним, и переспрашивали ее. «Нет, я не с вами разговариваю», — отвечала Попина и замолкала до тех пор, пока досада не оставляла ее, и ей не удавалось вновь вызвать самое себя на разговор. Однажды она насмерть напугала Филомона. Дело было вскоре после того, как Попина объявила, что берется снабжать отца разноцветными нитками. Попина мешала палкой в котелке с кипящей краской, а Филомон, присев рядом на корточке, раздувал огонь под котелком. «Глупый Филомон!» — сказала вдруг Попина. Филомон уставился на нее, разинув рот, но Попина спокойно помешивала палкой в котелке, придерживая свободно рукой распустившиеся волосы,